Мы, конечно, не знали этого в то время, но разрушение королевства Надежды стало поворотным моментом в истории. С ним закончилась эпоха героев и началась нынешняя, как бы она ни назвалась, в один прекрасный день. Ах, какая ужасная эпоха! С тех пор ничего не ладилось. Санни некоторое время молчал, думая о том, что во всей этой истории есть что-то странное. Ничто не имело смысла. Боги и даймоны когда-то были союзниками, зная, что в конце концов они столкнутся в разрушительной войне. Он не мог в это поверить, однако, если подумать, принц подземного мира, Низер, действительно был когда-то близок с богиней черного неба. Кто мог сказать, что и другие демоны не общались с богами? Но это лишь делало божественную кару, которую лорд света обрушил на королевство Надежды, еще более необъяснимой и странной. И против кого же они объединились? Против существ пустоты? Какова точная хронология всей этой запутанной чепухи? Эпоха героев закончилась с заключением Надежды в тюрьму, но когда она началась? И что происходило до этого? Черт, столько вопросов! Санни взглянул на Ноктиса, несколько мгновений колебался, а затем снова схватился за изумрудный амулет. Однако колдуну это не понравилось. Он посмотрел на Санни и с улыбкой сказал: «Мне кажется, что ты собираешься задать мне вопрос. Это был бы второй вопрос. Подожди, нет, второй был о том, ревнует ли бог солнца или нет. Нечистый демон, ты обманул меня». Ноктис покачал головой, с упреком посмотрел на Санни и встал. «Как тебе не стыдно, Санлис? Спокойной ночи. Скажи своим друзьям, чтобы они хорошо подготовились за то время, что у нас осталось». С этими словами колдун бросил на него еще один обиженный взгляд, затем отвернулся и начал идти обратно к своей резиденции. Однако, пройдя несколько шагов, он остановился и сказал в своей обычной беззаботной манере: «Ах, да, чуть не забыл, вам придется пойти и забрать третий нож. Не волнуйся, это будет несложно, довольно легко, на самом деле». Санни, который с мрачным выражением лица смотрел на спокойное озеро, просто кивнул. «Конечно, подожди, что? Почему мы должны это делать? Иди и возьми его сам». Ноктис немного колебался, затем вздохнул. «Ах, как бы я хотел, но, ну, я мог бы сказать какую-нибудь чушь о том, что мой друг должен отдать нож только тому, кто чист помыслами и сердцем, или что-то в этом роде. К сожалению, хотя я и самый выдающийся человек во всем королевстве Надежды во многих отношениях, чистота не является моей сильной стороной. А вот ты и твои друзья, от вас воняет чистотой, ну, от одного или двух из вас, по крайней мере, пока что». С этими словами колдун подмигнул Санни и зашагал прочь, насвистывая веселую мелодию. Санни смотрел ему вслед, а потом покачал головой с недоуменным выражением на лице. «Подождите, он только что обманул меня, заставив достать для него еще один нож». Опять он несколько раз моргнул и сжал четыре кулака. Проклятие. Глава 692. Свободное время. После их разговора под полной луной Ноктис на пару недель уединился в своей резиденции. Санни несколько раз пытался поговорить с эксцентричным колдуном, но молчаливые куклы матроса отказывались открывать дверь и просто смотрели на него своими грубыми деревянными лицами. Конечно, можно было просто использовать теневой шаг, чтобы попасть внутрь, но Санни почему-то подозревал, что вторжение к бессмертному трансценденту было бы не самой лучшей идеей. В конце концов, в этих куклах матроса были заперты настоящие души. В итоге ему и другим членам когорты не оставалось ничего другого, как последовать совету Ноктиса, отдохнуть и подготовиться к тому, что должно было произойти. К счастью, им надо было много чего подготовить. Хотя все четверо прошли серьезную подготовку перед тем, как попасть в кошмар, с тех пор произошло много событий. За эти три ужасных месяца они получили множество уроков, большинство из которых привели четырех пробужденных к самому порогу смерти. Теперь, когда у них было время, они могли пересмотреть все, чему научились, пересмотреть и по-настоящему впитать это в свои кости, прочно соединив новые знания и навыки со своим фундаментом. Для Санни это означало несколько вещей. Первое – это танец теней. Он оказался в странной ситуации, совершив недавний прорыв в кошмарном сне, который он толком не помнил. Санни мог предположить, что освоение третьего шага его боевого стиля было связано с тем, что он пережил бесчисленные кошмары и потерял себя в них, став поистине бестелесным и бесформенным, забывая себя и полностью превращаясь в других людей. Это наблюдение соответствовало тому, как он первоначально продвинулся к третьей ступени танца теней, еще на арене Красного Колизея, где он стал тенью многочисленных кошмарных существ. Тогда он тоже чуть не потерял себя, но в последний момент остановился, опасаясь, что не сможет вернуться. Оказавшись в ловушке кошмаров, он сделал этот пугающий шаг, и вот он подошел к самому краю прорыва. Последним кусочком головоломки стала попытка превратиться в тень воплощения бесформенности, еще одной тени, кошмара. В результате этого прорыва способность Санни распознавать и вникать в стили боевых приемов возросла еще больше, теперь он мог понимать и предсказывать не только движение и поведение своих врагов, но и тонко чувствовать поток сущности в их телах, а также, почти, но не совсем, мог предсказывать их мысли. Однако в этой чудесной способности был один недостаток, который он не знал, как решить. Впервые с тех пор, как Санни создал танец теней, неуловимое боевое искусство стало казаться опасным не только для его врагов, но и для него самого. Какой смысл в том, чтобы иметь возможность убить что-то, если есть риск потерять себя и навсегда превратиться в это существо? Чтобы убить дракона, нужно было стать драконом. Зачем кому-то добиваться такой победы, если для этого нужно перестать быть самим собой и стать тем самым существом, которое он хотел уничтожить? Пока что у него не было решения этой проблемы, и это заставляло его все больше нервничать. Поэтому Санни решил временно сосредоточиться на других вещах. Большую часть своих дней он проводил, упражняясь в стрельбе из лука с каем. Санни быстро понял, что ему никогда не стать таким же талантливым лучником, как его друг. Но это не значит, что он не сможет добиться хорошего результата. На самом деле, его меткость и умение обращаться с луком неуклонно росли. Тем не менее, встал вопрос о наиболее эффективном распределении имеющихся у когорты инструментов, поэтому Санни неохотно попытался одолжить Каю боевой лук Морганы. Но все было напрасно, из-за зачарования разгибания его друг был просто недостаточно силен, чтобы натянуть лук. Когда их тренировки заканчивались, Санни обычно возвращался в свою комнату и проводил остаток дня, бесплодно занимаясь ткачеством. Он достиг некоторого прогресса в попытке научиться копировать чары, но недостаточного, чтобы сделать измененные плетения стабильными. Количество воспоминаний, выигранных им в Красном Колизее, уменьшалось с каждым днем без видимого результата, что очень расстраивало Санни. Казалось, он попал в узкое место в своем понимании того, как должны работать плетения, и ему требовался прорыв в умственном развитии, чтобы продвинуться дальше. Однако этот прорыв не спешил наступать. Когда день закончился и на мир опустилась тьма, Санни перешел к третьей, самой трудоемкой части своих приготовлений, сбору фрагментов теней для создания четвертого ядра. Покинув святилище, он отправился на близлежащие острова в поисках кошмарных существ, на которых можно было бы поохотиться, и убивал тех, кого мог найти и кто не был выше его сил. К этому времени от превращения в дьявола его отделяло менее 150 фрагментов. Это число казалось таким маленьким, но в то же время доставляло больше хлопот, чем следовало. Проблема заключалась в том, что в Королевстве Надежды было не так много кошмарных существ, как на скованных островах в будущем, особенно вблизи от оплота одного из лордов цепей. В результате его продвижение было мучительно медленным и утомительным. Чтобы как-то ускорить его, Санни принял пугающее решение покинуть поверхность островов и перенести свою охоту на их подножие, где обитали истинные ужасы этой земли. К счастью, его новое тело было в какой-то степени приспособлено для этого, с его острыми когтями он мог взбираться на любую поверхность, какой бы крутой она ни была, и даже сохранять подвижность, вися вниз головой. А если он совершал ошибку, то небесное бремя всегда было под рукой. В сочетании со стремительно совершенствующимися навыками стрельбы из лука и решимостью сформировать новое ядро до наступления кульминации кошмара, Санни смог уничтожить многих обитателей темной стороны. Это были действительно ужасные и отвратительные существа, и ни одно из них оставило шрамы на его теле. Но все равно это было недостаточно быстро. К концу первых двух недель он все еще не был даже на полпути к своей цели. И в тот день, тихо и без всяких фанфар, произошло нечто иное. Где-то там, в диких просторах царства снов, меняющаяся звезда из клана Бессмертного Пламени наконец-то стала тираном. Глава 693. Знание всего. Санни находился в своей комнате, наблюдая, как воспоминание распадается на вихрь мерцающих искр, с мрачным выражением на лице. Ему не нужно было, чтобы заклинание сообщило ему, что он только что потерял еще одно. И все же вечно услужливое заклинание продолжало шептать ему на ухо: «Ваше воспоминание уничтожено». Санни зарычал, затем с горечью покачал головой и вызвал руны, намереваясь проверить, сколько у него еще осталось расходных воспоминаний. Тогда он решил проверить, как продвигаются дела у Неф, что уже давно стало его глубоко укоренившейся привычкой. Увидев, что меняющаяся звезда все еще жива и сражается, он почувствовал и облегчение, и мрачную мотивацию. Уже предчувствуя, что ему предстоит увидеть, Санни уставился на руны и стал читать. Имя: Нефис. Истинное имя: меняющаяся звезда. Ранг: спящий. Класс: тиран. Ядра теней: 5-7. Фрагменты теней: 0-5000. Он некоторое время смотрел на руны, затем вздохнул и отозвал их. Всего несколько дней назад она была еще далека от достижения пятого ядра. После Красного Колизея и битвы с кошмаром разрыв между ними сократился еще больше, но теперь Неф снова совершила безумный поступок, отчего разрыв снова стал огромным и ужасающим. Он мрачно уставился на стены своей комнаты. Казалось, что они двое постоянно играют в безумную игру в перетягивании каната, прекрасно понимая, что один неверный шаг означает смерть, но в равной степени не желая позволить противнику победить. Из самого начала он никогда не выбивался в лидеры. Как утомительно! Санни покачал головой, понимая, что он больше не в настроении слепо бросаться на неприступный барьер плетения. По крайней мере, не сегодня. Однако его тяжелое настроение изменилось, когда тени, которые он расположил напротив двери колдуна, увидели, как она открылась и оттуда вышла знакомая фигура, а затем поморщилась от яркого солнца. Ноктис выглядел немного неряшливо, с темными кругами под глазами и слегка растрепанными волосами. Учитывая, кто это был, Сан не мог только догадываться, что бессмертный устал или у него просто похмелье. Тем не менее, это был не тот шанс, который он готов был упустить. Потратив немного энергии, чтобы пройти сквозь тени, Санни появился в нескольких метрах от Ноктиса и посмотрел на него с настороженным выражением лица. Колдун пару раз моргнул, а затем дружелюбно улыбнулся. «Санлис, ты все еще здесь? Разве мы только что не разговаривали?» Санни внутренне закатил глаза. «Это было 2 недели назад. 15 дней, технически». Ноктис поднял бровь, неловко переступил с ноги на ногу, а затем прочистил горло. «О, правда? Ну, что за чудесный день? Могу я тебе чем-то помочь?» Санни несколько мгновений смотрел на колдуна, затем кивнул. «Да, да, на самом деле, можешь». Бессмертный трансцендент ярко улыбнулся. «Так почему ты сразу не сказал? Мы ведь друзья, не так ли? А друзья должны помогать друг другу, так что тебе нужно?» Санни крепче сжал изумрудный амулет, секунду колебался, а потом сказал: «Ты можешь научить меня колдовству?» Ноктис продолжал улыбаться некоторое время, затем рассмеялся. «И это все, конечно, без проблем. В конце концов, я величайший колдун в Королевстве Надежды. Под моим руководством ты быстро станешь выдающимся колдуном. Дай-ка подумать, если мы начнем прямо сейчас». Санни неуверенно улыбнулся, посмотрел на небо, чтобы определить время суток, немного подумал, а затем добавил: «Мы закончим примерно в то же время, через 100 лет. Давай начнем». Санни моргнул. «Что? 100 лет?» Колдун слегка нахмурился, затем пожал плечами. «Ну, может быть, 200 лет. Именно столько времени мне понадобилось, чтобы научиться основам, если ты имеешь в виду настоящее колдовство, конечно, а не те жалкие трюки, которые другие считают чудесами. Вообще-то, как ты думаешь, что такое колдовство?» Санни заколебался, затем неуверенно сказал: «Способность манипулировать магическими энергиями с помощью средств, которые находятся за пределами аспекта». Ноктис немного посмотрел на него, затем вздохнул. «Достаточно хороший ответ, но нет. Проще говоря, не существует такого понятия, как колдовство. Вернее, не существует ни одной вещи, называемой колдовством. Но есть различные способы исказить основные законы мира, чтобы произвести какой-то эффект, желательный или нет. То, что мы называем колдовством, это просто структурированный метод достижения предсказуемого результата с помощью любых средств, которыми ты владеешь, обычно с помощью сущности души». Он огляделся вокруг, наблюдая за пейзажем святилища, и добавил: «Возьмем, к примеру, меня. Мой аспект связан с душами, и поэтому я смог научиться некоторым вещам у последователей Бога сердца, Бога душ, а также эмоций, памяти, голода и роста. Однако настоящим колдуном я стал только после того, как научился магии надежды. Санни слегка наклонил голову. Маги, надежды, Ноктис кивнул. Ах, да, самый распространенный вид колдовства, используемый смертными, слепо и без истинного понимания его природы, могу добавить, исходит от надежды. Именно она, в конце концов, изобрела письменность и подарила ее нам, людям. Какое это было чудесное изобретение. Однако само по себе письмо не порождает колдовства. Он заколебался, а затем добавил. До того, как надежда изобрела письменность, самым распространенным видом колдовства, которым пользовались смертные, даже вслепую, было колдовство имен. Видишь ли, Санлис, все, что существует, имеет имя. На самом деле, можно даже сказать, что вещь начинает существовать только после того, как ей дано имя. Цветок – это просто цветок, один из многих, пока ты не назовешь его розой. Тогда розы внезапно отличаются от всех других цветов, и поэтому они начинают существовать. Санни нахмурился, неуверенный, что понимает, о чем, черт возьми, говорит Ноктис. Разве розы не существовали бы, даже если бы их не называли розами? Ну, в каком-то смысле не существовали бы. Цветы, похожие на розы, были бы, но они не назывались бы розами, а значит, не было бы и роз. Как все запутано. Колдун тем временем проигнорировал его недоумение и продолжил. Однако не все имена одинаковы. Одни просто даются и не стоят многого, другие нужно заслужить. И эти имена, истинные имена вещей, имеют над ними власть. Имена – могущественная вещь, Санлис. И поэтому давным-давно люди, выучившие эти имена, могли разделить эту власть. Однако власть их была неясной и мимолетной, поскольку она возникала лишь тогда, когда кто-то произносил имена вслух, а произнести их устами смертного было нелегко. Он вдруг улыбнулся. Но именно это и сделало изобретение надежды таким гениальным. Как только появилась письменность, человек, обладающий достаточными знаниями, мог связать имена с материальными объектами, придав заклинанию постоянство. Конечно, все не так просто, на самом деле, знать названия вещей и уметь складывать их в песни и фразы невероятно сложно, потому что со знанием имен приходит знание всего. Ноктис испустил тяжелый вздох. Просто нацарапать руну, не понимая ее значения, ничего не даст. Поэтому на изучение самых основ рунического колдовства уходит столетие. Если, конечно, ты не предрасположен к этому по своей природе, к чему никто не предрасположен, кроме самой надежды. Но я с радостью научу тебя всему, что знаю. Если у тебя есть в запасе век или два, я имею в виду. Колдун ярко улыбнулся и уставился на Санни. Искренность была написана на всем его несносно красивом лице. Этот мерзкий ублюдок. Конечно, у Санни не было в запасе пары столетий. Но, возможно, ему это и не нужно. Имена – могущественная вещь. Внезапно в его голове зародилась идея. Может быть, как-нибудь в другой раз. Ноктис с сожалением вздохнул и открыл рот, чтобы что-то сказать, но четырехрукий демон уже исчез, поглощенный тенями. Колдун уставился на тени с кислым лицом, затем покачал головой и снова вздохнул. Какой странный парень. Глава 694. Ключевая деталь. Еще в Красном Колизее Санни провел мучительное количество времени, вспоминая и сравнивая плетение различных воспоминаний, чтобы понять, что у них общего. По его мнению, у всех воспоминаний было три общие черты. Способность вызываться и отменяться, способность самовосстанавливаться, пока не используются, и связь с душой владельца. Познав эти три универсальные части узоров плетения, он решил, что научился воспроизводить эти простейшие чары, по крайней мере до такой степени, что смог создать простой узор, позволяющий отзывать и вызывать предметы сущности. Однако у всех воспоминаний было четвертое общее качество, о котором он не задумывался. У всех воспоминаний было имя. Я идиот, такой идиот. Он, как никто другой, должен был знать, какой силой обладают имена, учитывая, что его собственное истинное имя было буквально ключом к абсолютному контролю над ним. Появившись из теней в своей комнате, Санни упал на кровать и вызвал серебряный колокольчик, воспоминание, с которым он был знаком больше всего. Он провел бесчисленные часы, изучая его плетение и пытаясь постичь секреты его работы, но до сих пор безрезультатно. Заглянув под поверхность маленького колокольчика, он увидел красивый и сложный узор из бесплотных нитей, пронизывающих его, с единственным тускло светящимся огоньком в центре. К этому времени Санни уже сумел распознать части плетения, которые отвечали за все его уникальные качества, или ему так казалось. Это были три сегмента узора, который он изучил в Красном Колизее, а остальное – единственное зачарование колокольчика. Однако, несмотря на знание всех частей, Санни никак не мог понять смысл всего плетения, как будто чего-то не хватало, делая бесполезными все его попытки постичь логику и связи бесплотных струн. Есть еще один элемент. Серебряный колокольчик действительно имеет только одно заклинание, но у него также есть имя. Имя, которое отличает его от всех остальных воспоминаний, таким образом, позволяет ему существовать, каким-то образом. Санни долго смотрел на ту часть плетения, которая, по его мнению, представляла собой зачарование, затем вызвал другое воспоминание и изучил его. Сначала задача отделить одну совершенно уникальную часть плетения от другой совершенно уникальной части казалась невыполнимой. В конце концов, у него не было ничего, что можно было бы использовать в качестве эталона. Но у него было кое-что еще лучше. Врожденная предрасположенность к качеству, которую он унаследовал от демона судьбы. То самое качество, которым, по словам Ноктиса, обладала Надежда, когда речь шла о руническом колдовстве, как его создатель. Санни, конечно, не был ткачом, но он был способен интуитивно чувствовать назначение элементов заклинаний благодаря своей связи с загадочным демоном. Этот талант был буквально в его крови. Теперь Санни оставалось лишь внимательно изучить каждую нить, составляющую огромный узор, и определить, какие из них предназначены для создания звука, а какие не имеют никакого известного ему назначения. Те, о которых он ничего не знал, должны были иметь какое-то отношение к имени. Прошло несколько часов, и вскоре на улице стемнело. Санни продолжал смотреть на маленький серебряный колокольчик, забыв о своей ночной охоте. И в какой-то момент посреди ночи его глаза вдруг расширились. Вот, неужели? Да, я вижу. Наконец-то ему удалось выделить ту часть плетения, которая не имела ничего общего с тремя универсальными чарами, но и не была связана с действительным назначением колокольчика. Он издавал звон, который можно было услышать за много миль. Это должна была быть та часть заклинания, которая описывала имя воспоминания. Такой огромный и сложный узор из бесплотных струн, и все это для того, чтобы выразить два простых слова. Серебряный колокольчик. Как только Санни мысленно соединил эти два слова с узором, произошла странная вещь. Плетение серебряного колокольчика осталось прежним, но он вдруг увидел его по-другому, как будто вся вещь полностью преобразилась у него на глазах, при этом совершенно не изменившись. Разрозненные части вдруг показались гармонично связанными, а хаотичная и бессмысленная структура плетения вдруг обрела странную и загадочную, но элегантную и неоспоримую логику. Он был ошеломлен. Как я этого не заметил? Узор вдруг стал гораздо более открытым для него, гораздо легче различимым. И в центре этой картины, пронизывая каждую часть гобелена из бесплотных нитей, находилось имя, серебряный колокольчик, которое служило мостом и объединяющим элементом между ними. Неудивительно, что все воспоминания, которые я пытался изменить, потерпели крах. Я упустил именно самое важное, черт. Санни широко раскрытыми глазами изучала плетение серебряного колокольчика, видя знакомые части в новом свете. Затем, однако, на его лице появилась легкая хмурость. Подождите, что это? Теперь, когда он видел всю логику узора, вернее, логику его основополагающей структуры, он также мог видеть элемент, который казался чуждым его пониманию. К этому моменту ни одна часть этого плетения не должна была остаться для него неизвестной, и все же она была. Более того, эта часть плетения была огромной и ужасно сложной, такой же неотъемлемой частью всей структуры воспоминания, как и его название. Поначалу это было трудно заметить, но если знать, что искать, то проигнорировать это было почти невозможно. Хаем очень красиво, но что это, черт возьми, такое? Он нахмурился, затем взглянул на другое воспоминание, желая сравнить его плетение с плетением серебряного колокольчика. К удивлению Санни, огромный и красивый узор, лежащий в основе, был там же, и его присутствие было таким же странным и необъяснимым, как и раньше. Внезапно напрягшись, он вызвал все свои воспоминания одно за другим, изучая их, и обнаружил таинственный узор повсюду. Что это, черт возьми, такое? Санни понятия не имел, и даже его интуиция молчала, не давая никаких подсказок о назначении постоянно присутствующего скрытого плетения. Единственная подсказка, которую он нашел, заключалась в том, что часть его имела отдаленное сходство с плетением осколка луны, а общая структура слегка напоминала название серебряного колокольчика. Однако загадочный узор был несравненно шире и глубже. Он нахмурился, а затем вдруг наклонил голову с удивленным выражением лица. Осколок луны. Лунный свет, свет. Санни снова взглянул на плетение, а затем замер. Лишенный света, глава 695. Звонкий серебряный колокольчик. Когда наступило утро, Санни сидел на полу с диким, звериным выражением лица. Его черные грубые волосы были в беспорядке. В одной его руке была светящаяся золотая игла, в другой – маленький серебряный колокольчик, а двумя другими он держал флейту, которая, казалось, была либо вырезана из нефрита, либо сделана из полированной изумрудной кости. Это было, пожалуй, лучшее воспоминание, которое он получил в Красном Колизее, но сейчас Санни не мог больше заботиться о флейте. Вместо этого все его внимание было сосредоточено на маленьком колокольчике. Затаив дыхание, Санни поднял и потряс его. Однако вместо чистого звона, который был бы слышен за километры, он услышал лишь еле слышный, мелодичный шепот. На его лице медленно появилась дикая ухмылка, озарившая его лицо. Я сделал это. Я действительно сделал. Едва сдерживая свое волнение, Санни вызвал руны и прочитал описание колокольчика. Воспоминание. Серебряный колокольчик. Ранг воспоминания. Спящий. Уровень воспоминания. 2. Описание воспоминания. Маленькое воспоминание о давно потерянном доме, который когда-то приносил своему владельцу утешение и радость. Его чистый звон слышен за много миль. Зачарование воспоминания. Серебряная песня. Звонкий. Описание зачарования. Серебряная песня. Звон этого колокольчика не слишком громкий, но слышен на большом расстоянии. Описание зачарования. Звонкий. Владелец может решить, насколько громко будет звонить этот колокольчик. Глаза Санни заблестели от радости. Конечно, эти два зачарования не были настолько мощными. Однако это было не важно. Важно было то, что теперь их было два, хотя раньше было только одно. Наконец-то ему удалось успешно скопировать и пересадить чары, пусть и простые. Он изучил флейту из изумрудной кости, кропотливо воссоздал плетение зачарования звонки и интегрировал его в плетение серебряного колокольчика, не разрушая его. Он сделал это. Он добавил новое зачарование в воспоминание. Не в силах стереть с лица широкую ухмылку, Санни заглянул под поверхность маленького колокольчика. Теперь его плетение выглядело совсем иначе. Там, где раньше были только нити бесплотного света, теперь были и черные нити из теней. Эти два вида струн причудливо переплетались, создавая сложный и в то же время гармоничный узор. Более того, в узоре серебряного колокольчика раньше был только один светящийся уголек, служивший связующим звеном для бесплотных нитей, но теперь их было два. Зная, что для дополнительного зачарования потребуется более мощная основа, Санни использовал один из имевшихся у него осколков души, чтобы создать новый якорь. Все это стало возможным только благодаря его новому пониманию структуры плетений. Знание того, что имя воспоминания является неотъемлемой частью его плетения, позволило Санни увидеть узор в целом, и поэтому он наконец-то смог изменить его, не разрушая вещь полностью. Конечно, он все еще не мог даже подумать о создании собственного зачарования, но взять уже существующий шаблон и пересадить его в другое воспоминание было для него уже не за гранью возможного. Конечно, это был нелегкий процесс. На создание простого зачарования звонки ушла целая ночь и океан теневой сущности. И это после того, как он месяцами смотрел на серебряный колокольчик и изучал его зачарование. Но все же, боги, возможности были почти безграничны. Способность изменять и модифицировать свои воспоминания могла со временем открыть перед ним бесчисленное множество дверей, и это только начало его недавнего прорыва. Один тот факт, что он смог поднять уровень серебряного колокольчика, добавив дополнительный якорь, уже был достаточно многообещающим. Да, потребуется много времени и усилий, чтобы закрепить этот успех и научиться копировать чары быстрее и надежнее. На этом пути будет много неудач. Но чем больше Санни практиковался, тем больше он узнавал о логике и сути плетения. Однажды в будущем он наберется достаточно знания и опыта, чтобы сделать следующий шаг и научиться модифицировать и изменять сами зачарования, меняя их функцию. А когда-нибудь потом, в далеком будущем, он сможет узнать достаточно, чтобы попытаться создать собственное зачарование и воспоминание. В тот день, когда он преуспеет в этом нелегком деле, в тот день Санни заслужит право называть себя настоящим волшебником. В этот день он станет ткачом. Много позже Санни вышел из своей комнаты, недовольно посмотрел на яркое солнце, зевнул и пошел к месту, где они с Каем обычно упражнялись в стрельбе из лука. Его друг уже был там, в своей обугленной деревянной маске. В руках у него был лук, а у ног – колчан со стрелами. Заметив четырехрукого демона, Кай повернул голову и помахал рукой, приветствуя его. «Доброе утро!» Санни потер лицо, затем обнажил свои острые клыки в пугающей улыбке. «Что в нем доброго?» «А, неважно. Ну что, начнем?» Молодой человек немного посмотрел на него, затем пожал плечами. «Конечно, но где ты был последние несколько дней?» Санни моргнул пару раз. «У себя в комнате?» «Подожди, прошло несколько дней, ха, я, должно быть, потерял счет времени». Кай наклонил голову, затем внезапно взглянул на руки Санни. «О, подожди, а где тот изумрудный амулет, который тебе дал Ноктис?» Санни опустил взгляд с виноватым видом, немного помолчал и неохотно ответил. «О, эта штука, я, вроде как сломал ее». Глаза молодого человека расширились. «Ты сломал, подожди, тогда как я тебя слышу?» В этот момент Санни усмехнулся и достал из кармана своего черного кимоно простой на вид камень, а затем с гордостью вручил его Каю. Лучник в замешательстве уставился на него. «Это обычный камень», продолжая ухмыляться, Санни покачал головой. Затем камень вдруг заговорил его голосом. «Так и было, но теперь это не обычный камень. Я улучшил его, я думаю. Теперь он может делать то же самое, что и амулет, но как активное зачарование. Значит, больше никаких случайных мыслей. Какое облегчение. Я снова могу спокойно проклинать всех, кого захочу, я имею в виду, снова могу уединяться. Он также может быть очень громким. Так что имя его изменилось». Кай немного посмотрел на него в недоумении, затем покачал головой. «Ну, это здорово, но, к сожалению, у нас нет времени, чтобы обсудить подробно или попрактиковаться в стрельбе из лука, если уж на то пошло». Санни поднял бровь. «Правда? Почему?» Молодой человек вздохнул, затем встал и поднял свой колчан. «Это Ноктис, он хочет нас видеть». Глава 696. Необычный камень. Несколько мгновений Санни молчал, затем вздохнул и пошел за Каем через сад. Ему было немного не по себе от встречи с Ноктисом. «Конечно, он не будет злиться на меня за то, что я сломал его амулет, да и какая разница. Этот хитрый ублюдок и так мне слишком много должен». Уничтожение изумрудного амулета не входило в его планы. Санни просто очень-очень хотел найти более эффективный способ самовыражения, а подарок колдуна был единственной вещью в его распоряжении, на которую были наложены подходящие зачарования. Проблема заключалась в том, что зачарование было сделано с помощью рун, а не плетения. Поэтому у Санни не было возможности воспроизвести его. Однако он мог попытаться превратить амулет в воспоминание. Санни уже добивался подобного в Красном Колизее, вплетая базовые зачарования вызова в свой рабский ошейник. Однако процесс так и не был завершен, потому что зачарования были разрушены в столкновении с магией самого ошейника и продержались достаточно долго, чтобы он смог сбежать из клетки. Теперь, однако, у Санни было достаточно времени, чтобы предпринять еще одну попытку. На этот раз, вооруженный новыми знаниями, он имел гораздо больше шансов на успех. Конечно, он не был гарантирован, поэтому он начал с экспериментов с прекрасно сделанным деревянным стулом в своей комнате. Медленно и нудно он создал бесчисленные нити сущности и вплел в мебель три основных заклинания, только для того, чтобы увидеть, как они, и осколок души, который он использовал в качестве якоря, распадаются на дождь бесплотных искр. Подумав немного и пополнив запасы своей сущности, Санни повторил процесс, но на этот раз с одним дополнительным шагом. Он также вплел в узор свое истинное имя, используя его в качестве маяка для заклинания, которое должно было соединить воспоминания с душой владельца. И вот, стул стал своего рода воспоминанием. Теперь в списке принадлежащих ему воспоминаний был, с описанием, гласившим: «Этот стул был превращен в воспоминание лишенным света, по неизвестным причинам. Стул можно было вызывать и отзывать по желанию, и даже ремонтировать его, пока он хранился в его душе. Его также можно было скормить святой, увеличив количество ее фрагментов теней на полпункта, поскольку единственный осколок души, который Санни использовал для создания плетения, был пробужденного ранга». Удовлетворенный этим, Санни подождал, пока его ядра восстановит достаточно эссенций, и повторил процесс еще раз, теперь уже с самим изумрудным амулетом. К сожалению, результат не был тем же. Ему все же удалось превратить амулет в воспоминание. Более того, в процессе заклинания само превратило зачарование амулета из рунических в ткацкие, показав, насколько гениальным было творение ткача. Однако получившийся узор оказался нестабильным. Возможно, из-за чуждой природы магии амулета, а возможно, потому что Санни не знал его названия или как назвать его с помощью нитей, он начал медленно распутываться почти сразу после трансформации. Все, что мог делать Санни, это лихорадочно изучать плетение стремительно распадающегося воспоминания, пока оно полностью не распалось. В итоге амулет разрушился. Но Санни все же удалось скопировать его зачарование на обычный камень, а также добавить новый якорь в плетение камня, тем самым подняв его на второй уровень. Он также скопировал на него зачарование звонки. После этого имя воспоминания изменилось, и обычный камень стал необычным камнем. В целом, Санни был очень доволен собой, не только потому, что ему удалось воссоздать еще одно заклинание и подтвердить свою способность превращать осколки души в пищу для своих теней, но и потому, что он наконец-то сможет говорить, что думает, не говоря при этом всего, что у него на уме. Боги знали, как ему это было нужно. Единственное, что было плохо во всей этой ситуации, так это то, что дар Ноктиса был уничтожен. Но, если повезет, колдун даже не заметит этого. Надеюсь, они встретили Эффи возле деревянной двери. К этому времени синяки девочки зажили, и она снова выглядела как энергичный, здоровый ребенок. Она также грызла большую кость с диким выражением лица, похоже, заставив даже кукол-матроса немного понервничать. Заметив их двоих, Эффи улыбнулась. «Вот ты где?» Кай поприветствовал ее, а затем спросил, «А где Касси?» Маленькая девочка взмахнула косточкой, указывая на летающий корабль, зависший над святилищем. «Там, Ноктис тоже там. Пойдем?» С этими словами она проглотила остатки косточки и подняла руки, как бы прося обнять ее. Кай вздохнул, затем подхватил ее на руки и взлетел в небо. Санни скорчил гримасу, призвал небесное бремя и последовал за ними. Вскоре они приземлились на палубу корабля и обнаружили там Касси, ждавшую их. Колдун находился на некотором расстоянии, поливая священное дерево. Ноктис с лейкой в руках был настолько обыденным, что выглядел почти комично. Члены когорты подошли к Ноктису, а затем остановились, почтительно ожидая, пока он их заметит. Через некоторое время Санни прочистил горло. Через некоторое время он громко зарычал. Наконец, колдун вздрогнул, затем повернулся и улыбнулся. «О, наконец-то вы здесь!» Санни кивнул, затем осторожно спросил. «Да, о чем ты хотел поговорить?» Ноктис почесал подбородок, затем вздохнул. «Что ж, пришло время вам четверым отправиться за рубиновым ножом. Он находится недалеко отсюда, его хранит мой друг. Вся поездка не займет у вас больше пары дней. Звучит как очередная катастрофа». Санни нахмурился, секунду колебался, а затем сказал, «И что именно нам нужно сделать, чтобы забрать нож у твоего друга?» Ноктис моргнул пару раз, на его лице появилось растерянное выражение. «О, ничего, просто идите туда и скажите ей, чтобы она отдала вам нож. Пока хотя бы один из вас чист, сердцем и помыслами, она сделает это. Не может быть все так просто, и что вообще значит быть чистым?» Санни хотел задать несколько вопросов, но потом передумал. Говорить с Ноктисом больше, чем это было необходимо, было хлопотно. К тому же это было безрезультатно, поскольку Ноктис открывал только столько информации, сколько хотел, и никогда больше. Поэтому он просто сказал, «И где же живет этот твой друг?» Бессмертный трансцендент улыбнулся, затем наколдовал откуда-то карту Королевства Надежды и указал на определенный остров. «Вот, видишь, это очень близко». Санни посмотрел туда, куда указывал ухоженный палец колдуна, и побледнел. Он хорошо знал этот остров. Это был остров спокойного, чистого озера, к которому ему советовали никогда не приближаться, потому что существо, живущее в озере, было настолько страшным, что даже небесный прилив не решалось туда сунуться. Это существо наверняка было испорченным, а что касается его ранга, то никто даже не мог предположить. Потрясенный, он мрачно посмотрел на Ноктиса и прорычал. «Ты шутишь? В этом озере живет ужасная, уродливая тварь». Колдун посмотрел на него с упреком, а затем с горечью сказал. «Ну, это неприглядное существо, мой друг. Как тебе не стыдно, Санлис? Из всех существ в мире я думал, что ты будешь последним, кто станет судить о ком-то по внешности. В конце концов, Ты и сам ужасное и неприглядное существо, и все же мы лучшие друзья. Глава 697. Дружеский визит. Санни несколько мгновений невесело смотрел на колдуна. Он очень хотел ответить, но не смог. Четырехрукий демон действительно был страшным и неприглядным существом, если сравнивать с людьми. Поэтому отрицать это было бы ложью. И хотя необычный камень мог повторять его мысли, все же мысли, которые он произносил вслух, должны были быть правдивыми. Раздраженно фыркнув, Санни отвернулся и сказал: «Хорошо, мы заберем рубиновый нож у твоего друга, который живет в озере. Однако, было бы вежливо, если бы ты оказал нам ответную услугу и дал что-нибудь взамен, не так ли? Чтобы не ставить под удар нашу дружбу, понимаешь?» Это были более или менее те же слова, которые Ноктис использовал, чтобы заманить его в конфронтацию с кошмаром, поэтому Санни был уверен, что колдун не сможет отказать ему в его просьбе. И действительно, бессмертный посмотрел на него с бледной улыбкой, а затем издал слегка нервный смешок. «О, да, ты прав, конечно, Хаэм, есть ли у тебя что-то конкретное на уме?» Санни кивнул. «На самом деле, есть». С этими словами он достал из кармана своего кимоно амулет в виде наковальни и протянул его Ноктису. Это был амулет, который мастер Велт носила в храме ночи, чтобы защититься от Мардрета. После ее смерти маленький талисман остался в его владении, показав, что это не воспоминание, а реальный предмет. Учитывая его форму и славу великого клана Валор, особенно в том, что касалось ковки оружия и инструментов, нетрудно было представить, как появился этот амулет. Однако это не означало, что Санни понимал, как он работает. А ему это было очень, очень нужно. Касси была неуязвима для Мардрета благодаря своей слепоте, а сам Санни был защищен армией теней, заключенных в его душе. Однако Кайфи, когда он представил, как его друзья встретятся с принцем Ничего, его кровь похолодела. «Я хочу, чтобы ты сделал что-то похожее на это». Ноктис получил талисман и изучил его с любопытной улыбкой. Однако постепенно улыбка исчезла с его лица. Его серые глаза сверкнули странным чувством, и он сказал нейтральным тоном: «Где ты это взял?» Санни пожал плечами. «У трупа врага. Ну, более или менее. А что?» Колдун еще немного изучал маленькую наковальню, а затем со вздохом покачал головой. «Я не могу воссоздать этот талисман. Колдовство, использованное для его зачарования, это не то, что я когда-либо видел раньше. Более того, он был создан по причине, которая от меня ускользает, и кем-то гораздо более могущественным, чем я. Это настоящий подвиг, если учесть, насколько я могущественен и талантлив. В любом случае, я не могу этого сделать. Придумай что-нибудь другое». Ноктис хмуро посмотрел на амулет на ковальню, а затем вернул его Санни. «Кто-то, гораздо более могущественный». Санни несколько раз моргнул. «Неужели отец Мардрета создал талисман, чтобы лично отгородиться от своего сына? Насколько грозными были суверены, чтобы впечатлить даже бессмертного святого ушедшей эпохи?» Он ненадолго задумался, затем спрятал маленькую наковальню и вздохнул. «Хорошо, я придумаю что-нибудь еще. Мы обсудим это после того, как рубиновый нож окажется в наших руках». Ноктис махнул рукой и повернулся обратно к священному дереву, продолжая поливать его. «Хорошо, хорошо, только не позволяй своему воображению слишком разгуляться. Я всего лишь скромный колдун, знаешь ли, а не настоящее божество. Я только похож на него. Ах, да, моя небесная красота действительно божественна». Санни вздохнул, затем махнул рукой остальным членам когорты и развернулся. Пришло время навестить еще одного из друзей скромного колдуна. Четверо пробужденных шли по гигантской цепи, которая слегка покачивалась, подвешенная между двумя небесами, одним голубым и полным света, другим черным и лишенным его. Точнее, шли только Санни и Касси. Кай левитировал над звеньями древней цепи, а Эффи удобно устроилась на плечах Санни. На самом деле девочка крепко спала и пускала слюни ему на голову. При других обстоятельствах Санни возмутился бы и стряхнул дьявольское дитя, но сейчас он был слишком занят мрачными мыслями. Он даже не думал о существе, с которым им предстояло столкнуться. Нет, его мысли все еще были заняты талисманом наковальней. Поскольку Ноктис не мог создать второй, кто-то из их когорты должен был остаться без защиты от принца Ничего, и теперь Санни предстояло решить, кто именно: отдать амулет Каю или Эффи. Словно прочитав его мысли, маленькая девочка вдруг зашевелилась, затем зевнула и открыла глаза. «Боги, Санни, перестань так громко скалить клыки, ладно, я не могу заснуть, что тебя так напрягло?» Он колебался несколько мгновений, затем поделился своими опасениями. Касси и Кай тоже слушали, и их лица стали такими же мрачными, как и его собственное. Эффи, однако, казалось, не была обеспокоена. «Что это все? Как это может быть проблемой? Просто отдай его Каю, болван!» Санни спрыгнул вниз на соседнее звено, придерживая тощие ноги Эффи, чтобы та не упала, а затем спросила: «А ты не боишься, что тебя поглотит Мордрит?» Маленькая девочка помрачнела. «Вы, ребята, сильно переоцениваете этого Мордрита. Он не так уж и опасен». Все замолчали, с сомнением глядя на нее. «Не опасен? Сотня потерянных воинов, два вознесенных рыцаря и вся северная часть королевства Надежды не согласились бы с этим утверждением». Она покачала головой. Его опасность заключалась в шести ядрах, которыми он обладал. Внутри моря душ этот парень может отражать аспекты своего врага, верно, он может использовать те же способности, но заряжать их силой нескольких ядер. Эффи фыркнула. «Ну, у него больше нет шести ядер, у него только одно, может быть, два или три, если он был очень усерден и сумел создать новые, это не имеет значения. Суть в том, что он пожертвовал своей личной силой, чтобы создать пять зеркальных монстров, что сделало общую угрозу, которую он представляет, гораздо большей, но опасность для одной конкретной души гораздо меньшей». Она немного подумала, а затем задумчиво добавила: «На самом деле, я бы даже сказала, что по-настоящему опасным его делает не его ядро, а его мастерство и талант, даже гениальность, когда дело доходит до боя. Способность отражать чьи-то аспекты звучит ужасающе, но подумай сам, сколько времени тебе понадобилось, чтобы понять, как правильно использовать свои способности. Этому парню придется сражаться с кем-то с его собственным аспектом через несколько секунд после того, как он им завладеет, а это нелегко». Девочка снова зевнула, а затем устроилась поудобнее. «Более того, он также наследует недостатки этого человека. Так что, на самом деле, это просто вопрос мастерства и опыта. Пусть он вторгнется в мое море душ, я научу его хорошим манерам». С этими словами Эффи снова заснула. Санни немного помолчал, затем вздохнул и передал амулет Каю, который принял его с сомнительным выражением лица. Эффи не ошиблась, теперь, когда Мордрит не обладал подавляющим преимуществом в сырой силе, эта грань его аспекта была менее опасной. Все зависело от характера способностей жертвы и ее умений. Эффи была куда более искусна в бою, чем Кай, более того, ее аспект был связан с физической силой и ближним боем, и он никогда не видел никого, кто чувствовал бы себя более комфортно в своей физической форме, чем Эффи. Даже Мордриту было бы трудно использовать ее аспект лучше. Но все же, посмотрев вперед, он нахмурился и сказал: «Будем надеяться, что нам не придется выяснять, права ты или нет. Еще есть шанс, что мы не станем врагами Мордрита в этом кошмаре». Эффи слегка пошевелилась, затем сонным голосом сказала: «Конечно, я права, а теперь дай мне спокойно поспать». Однако вместо того, чтобы сделать это, Санни тряхнул ее, чтобы разбудить. Девочка раздраженно вздохнула. «Что?» Он просто указал вперед. «Мы на месте. Всего в сотне метров впереди из небесной цепи поднимался склон летающего острова. Они достигли спокойного озера». Глава 698. Существо из озера. Санни приземлился на самом краю острова и застыл там, глядя вперед с мрачным выражением на своем зверином лице. Остальные тоже молчали, чувствуя его тревогу и напряжение. Земля перед ними казалась спокойной, даже красивой. Здесь было просторное пространство с живой зеленой травой, а на некотором расстоянии от него простирались спокойные воды огромного озера. Его поверхность была зеркальной, казалось, будто кусочек голубого неба над головой каким-то образом влился в землю. Легкий ветер ласкал их лица, и ничто не нарушало мирной тишины, кроме шелеста травы и отдаленного звона цепей. И все же Санни не мог отделаться от ощущения надвигающейся опасности. Он вздохнул, а затем неуверенно посмотрел на своих друзей. «Должны ли мы призвать наши доспехи и оружие?» Кай на мгновение замешкался, а затем сказал: «Не будет ли это расценено как знак недоверия и враждебности? Чистое сердце, чистые помыслы, что бы это ни значило, не похоже на то, что надо быть вооруженным и готовым к бою». Санни помрачнел. «Да, однако, что, если нам придется сражаться?» Эффи улыбнулась. «Мы четверо должны быть в состоянии, по крайней мере, безопасно отступить, Если что-то пойдет не так, я имею в виду, насколько ужасной может быть эта штука. Санни вздрогнул, затем покачал головой. Достаточно ужасной, чтобы святые боялись ее. Я был на этом острове несколько раз, в будущем, но держался края, никогда не приближаясь к самому озеру. Поэтому я не знаю, что за существо обитает в его глубинах. Однако, я видел кости, лежащие на берегу. И только эти кости выглядели так, словно принадлежали тому, с кем я не хотел бы встретиться. Он колебался некоторое время, затем взглянул на Касси. «Что ты думаешь?» Молодая женщина слегка наклонила голову, затем спокойно сказала. «Я не чувствую никакой опасности. Может быть, Ноктис был честен на этот раз?» Санни вздохнул. Интуиция Касси провела каждого из них через бесчисленные опасности невредимыми. Если она чувствовала, что это безопасно, значит, была веская причина прислушаться. Однако это не означало, что он должен быть этому рад. Хорошо, пока что никакого оружия или доспехов. Только чистые мысли. Вместе они пересекли участок суши между краем острова и берегом озера, остановившись в нескольких шагах от спокойной воды. Из-за того, что она была неподвижна и прозрачна, никто не мог заглянуть под ее поверхность. Однако Санни чувствовал что-то глубоко под водой. Огромная и разрастающаяся тень, древняя, глубокая, непостижимая. Он задрожал. Санни ненадолго задержался, затем прочистил горло и, чувствуя себя крайне глупо, обратился к озеру. Я здесь, чтобы забрать рубиновый нож. Пожалуйста, дай его мне. Порыв ветра, и ничего не произошло. Это из-за Харпера, или из-за всего того, что я сделал, чтобы выжить на окраине. Через несколько мгновений Эфферос смеялась. «О, похоже, ты не чист, Санни, кто бы мог подумать?» Он стиснул зубы, а затем злобно зарычал на нее. «Тогда иди и попробуй сама». Девочка энергично замотала головой. «Нет, никто никогда не обвинял меня в чистоте, я думаю». Хотя, она немного подумала, а затем пожала плечами. «Наверное, я нахожусь в теле ребенка». Девушка слезла с плеч Санни, подошла к воде и протянула руку. «Можно мне, пожалуйста, взять нож, тетя из озера?» И снова ничего не произошло. Эффи оставалась на месте несколько мгновений, затем вздохнула и сделала шаг назад. «Фигушки!» Наконец, они повернулись и уставились на Кая. Молодой человек колебался несколько мгновений, затем покачал головой. «Я думаю, Касси должна попробовать». Санни и Эффи посмотрели друг на друга, немного удивившись, затем пожали плечами и освободили место, чтобы слепая девушка подошла к воде. В любом случае, не было никакого вреда в попытке. Касси задержалась на несколько мгновений, затем вздохнула и пошла к берегу. Остановившись в нескольких сантиметрах от спокойной воды, она опустила голову и просто сказала: «Я пришла за рубиновым ножом». Сначала Санни подумала, что и она потерпела неудачу, но потом девушка вдруг побледнела и сделала шаг назад. По поверхности озера пробежала рябь, и хотя огромная тень, скрытая в ней, не шелохнулась, что-то вдруг появилось из-под воды. Бледная, белая рука держала длинный нож, который, казалось, был сделан из застывшей крови. Рука поднялась из воды и протянула его Касси, которая вдруг задрожала всем телом и сделала еще один шаг назад, тряся головой с паническим видом. Затем, однако, она остановилась. Ее бескровные губы превратились в прямую линию, и, стиснув зубы, молодая девушка вернулась на берег. Там она опустилась на колени и, наклонившись вперед, взяла рубиновый нож из смертельно белой руки. Рука легко отпустила его и исчезла в воде. Вскоре о ее существовании напоминала лишь медленно рассеивающаяся рябь. Санни наблюдал за всем этим в шоке. Оно не двигалось, тень даже не шелохнулась. Он собирался что-то сказать, но тут вода снова пошла рябью, и появилась еще одна рука, черная, как уголь, и ничего не держащая. Она медленно двинулась к Касси, затем поднялась и нежно погладила ее по щеке. Девушка вздрогнула, когда черная плоть коснулась ее, но осталась на месте. Через несколько секунд черная рука скрылась в озере. Касси пошевелилась только тогда, когда рябь исчезла, встала и повернулась к ним с отстраненным выражением на красивом лице. В том месте, где черная рука коснулась ее щеки, кожа посерела и вскрылась, капли крови скатились по подбородку. В дрожащих руках она держала рубиновый нож. Санни, наконец, обрел способность говорить. Что, черт возьми, это было. Касси некоторое время оставалась неподвижной, затем внезапно задрожала. Я не знаю. Давайте просто уйдем отсюда. пожалуйста». Он нахмурился, но не стал возражать. По правде говоря, Санне и самому не терпелось убраться подальше от озера. Когда они уходили, он ненадолго обернулся и в последний раз посмотрел на спокойную воду. Была ли это иллюзия, или отражение неба на ее поверхности казалось более темным? Когда они шли обратно по цепям, он посмотрел на Кая и спросил с любопытством в голосе: «Как ты узнал, что он отдаст нож Касси?» Слепая девушка слегка повернула голову, как бы желая услышать ответ. Даже Эффи казалась озадаченной. Молодой человек взглянул на них и пожал плечами, улыбаясь под своей деревянной маской. «Чистое сердце, чистые помыслы, все мы задавались вопросом, что это значит, верно? Ну, я думаю, мы все ошибались, потому что на самом деле не имело значения, как мы это понимали. Единственное, что имело значение, это то, как Нактис понимал это много веков назад, когда доверил нож этому существу». Он немного помолчал, а затем добавил: «Он отдал рубиновый нож после того, как узнал, что Надежда сводит с ума лордов цепей, и боялся, что с ним могут сделать, если случится худшее. Так что для него чистота сердца и помыслов означала нечто очень специфическое, способность оставаться в ясном уме, верным своей клятве и преданным своему священному долгу. И хотя никто из нас не совершенен, Касси – самый здравомыслящий и добросовестный человек из всех, кого я знаю». Санни наклонил голову, неуверенный, согласен ли он с этим утверждением. Озерное существо, однако, согласилось, что означало, что Кай был, по крайней мере, частично прав. Или же все это было просто совпадением? Вспоминая прошлое с мрачным выражением лица, юноша вдруг снова заговорил, его голос был хриплым и мрачным. «Вот почему Нактис послал нас за ножом, а не пришел сам, я полагаю. Потому что он сошел с ума, предал свою клятву и отказался от своего долга. А мы помогаем ему идти дальше по этому пути. Идти дальше в безумие, пока он не достигнет его конца». Глава 699. Обратная шкала. Обратный путь, к сожалению, прошел без происшествий. Санни надеялся, что они наткнутся на несколько кошмарных существ, но так близко от святилища их было не так уж много, разве что слишком сильные, чтобы когорта могла напасть на них без серьезной причины и тщательной подготовки. Если подумать, эти сильные мерзости, вероятно, и были причиной того, что более слабые держались в стороне. Возможно, именно поэтому Нактис их и не истребил. Ну, или он просто был слишком ленив. Они вернулись в оплот колдуна на рассвете и, не теряя времени, отправились на его поиски. Однако Нактиса не было в его жилище, а деревянная дверь оставалась закрытой. В конце концов они нашли его на дальней стороне острова, где бессмертный делал статую. На земле лежало несколько огромных мраморных плит, и около дюжины зубил без чьей-либо помощи трудились над ними. Колдун стоял в некотором отдалении, его роскошные черные волосы были припорошены мраморной пылью, и с довольным выражением лица наблюдал за всем этим, потягивая вино из бокала. Первая из статуй, казалось, была близка к завершению и напоминала что-то. Возможно, это был человек или лошадь. Санне было трудно сказать. Заметив их, Нактис усмехнулся. «О, вы вернулись». Затем он посмотрел на отвратительную каменную мерзость и гордо поднял подбородок. «Что скажешь? Величественно, правда?» Санни колебался несколько мгновений, а затем осторожно сказал: это одно из слов, которыми можно описать это, без сомнения. Но, что это?» Колдун нахмурился в замешательстве. «Что ты имеешь в виду?» «Это я, точнее памятник в мою честь. Я решил порадовать грядущие поколения видением моей несравненной красоты. Они тоже заслуживают привилегии быть свидетелями этого. Кто я такой, чтобы лишать людей такого благословения?» Он взглянул на ужасающее мраморное чудовище, почесал затылок и добавил: «Конечно, я, возможно, еще не понял пару нюансов скульптурного искусства. Это действительно не так уж плох, но это только первая попытка. К счастью, у меня есть много таких плит для практики. Хм, 7 должно быть достаточно, чтобы достичь совершенства. Ну, может быть, 14 или 20. Санни некоторое время смотрел на отвратительную статую, совершенно уверенный, что она больше похожа на чудовищную горгулью, чем на Нактиса. Затем он покачал головой и сказал: «Молодец. Тем временем, мы нашли рубиновый нож. Итак, что дальше?» Колдун некоторое время молчал, затем удрученно вздохнул. «Думаю, пора сделать перерыв. Пойдемте, поедим чего-нибудь, и выпьем, конечно, и обсудим будущее. Теперь, когда ножи в нашем распоряжении, будущее, несомненно, скоро наступит. Некоторое время спустя они наслаждались легким завтраком в тени древнего дерева, росшего в самом сердце святилища. Ноктис налил себе вина, а затем вежливо улыбнулся им. «Вам, должно быть, интересно, что будет дальше?» Все четверо посмотрели друг на друга, затем кивнули. Колдун пожал плечами. «Ну, если честно, ничего особенного. К этому времени другие лорды цепи уже знают, что я собираю ножи. Смерть той, что на севере, отвлекла бы их ненадолго, но в то же время мои действия выглядели бы куда более подозрительно. Поэтому они проведут совет и решат, как действовать». Он сделал глоток вина и улыбнулся. «Однако собрать Салвейна и Севраса в одной комнате – задача не из легких. Им потребуется некоторое время, чтобы объединиться. После этого, что вполне предсказуемо, они пошлют глашатая, чтобы предъявить мне своего рода ультиматум. И только после того, как их вежливая просьба будет отклонена, они начнут действовать, объединив свои силы, чтобы вторгнуться в мои земли, схватить меня и заставить горько пожалеть о том, что я бессмертен». Ноктис покачал головой, а затем рассмеялся. Санни, с другой стороны, вздрогнул и спросил, его голос был полон напряжения. «Это действительно то, над чем стоит смеяться? Как мы собираемся отразить атаку трех трансцендентов?» Колдун помолчал, затем покачал головой. «А, ну, все просто, мы не будем». Он сделал еще один глоток вина и посмотрел вверх, на летающий корабль, который висел над ними. «Вместо этого мы нападем на них первыми. Мы осадим город слоновой кости». Заметив их ошеломленные взгляды, Ноктис снова рассмеялся. «Ах, дети, с вами так весело разговаривать. Эти выражения лица бесценны. Однако даже такие юнцы, как вы, уже должны были понять, что большая сила не всегда означает победу. Три лорда, противостоящие нам, действительно очень сильны, но они не лишены слабостей». Он сделал паузу, а затем посмотрел на них, в его глазах блеснул лунный свет. «По правде говоря, ни Салвейн, ни принц солнца меня не очень беспокоит. Единственный, кого стоит бояться, единственный, кто может победить меня, это Севрас, лорд слоновой кости, этот ужасный дракон. Потому что из всех семи лордов цепи только он и я принадлежим к божественным родословным. Только мы вдвоем ведем свой род от богов.